Потапыч выбрался из-за стола. Тяжесть не отпускала, давила на плечи, тянула к земле. Он надел пальто, пошел к двери, на мгновение задержался и вернулся к столу, взял папку. Пусть Люда почитает. Одна отрада у него осталась. Нет, две. Жена и внучка. Потапыч не отвечал на приветствие и прощание, медленно двигаясь к выходу. Это был мат. Равенский отчетливо понимал — мат абсолютный и безоговорочный. Если папка завтра окажется на столе прокурора, послезавтра сидеть ему в тюряге. Не помогут ни подкупленные следователи, ни судьи, ни общественное мнение. Все нити связей с правоохранительными органами и политиками Петров держал в своих руках, завязывал их годами. Равенского знают, но доверяют Петрову. Обложил, сволочь. Бумажка к бумажке все собрал, из сортира подтирки вытащил. Чего он хочет? Ответа на главный вопрос у Равенского не было. Как бы удивился он, узнав, что его нет и у Петрова. Искренняя радость, которую демонстрировали при встрече с ним сотрудники, большинство из них Петров сам набирал, учил и учился вместе с ними, неожиданно всколыхнула тоску по делу, им созданному. Петров давно мысленно простился с классом, но теперь чувствовал, что внутренняя связь осталась. И немой укор, что ж ты нас, брат, бросил, так же справедлив, как справедливые обиды Зины. Равенский нажимал на кнопки сотового телефона, чтобы вызвать из памяти номер Петрова. Ошибался. Бормотал проклятие и снова терзал аппарат. Наконец дозвонился. «Ты где?» — спросил он. «У программистов». «Через три комнаты по коридору», — поразился Равенский. «Почему-то думал, что Петров сидит в генеральной прокуратуре. Надо поговорить». «Надо», — согласился Петров. Но он не торопился. Допил кофе, рассказал анекдот, выслушал аналогичный на ту же тему, живо отреагировал. «Хочешь коньяку?» — спросил Равенский, когда Петров вошел и без приглашения уселся. «С тобой пить не буду». «Значит, я один». Он плеснул себе в стакан и залпом осушил его. Петров лишний раз убедился, что проигрывать Юра не умеет. Теперь он все валил на жену, мол, это была идея Ленки. Он, дурак, пошел у нее на поводу. «Что ты за бабу прячешься?» — брезгливо сморщился Петров. «Дела вашей семейки меня не интересуют». «И спрашивать тебя, — мысленно добавил Петров, — как же ты мог, тоже смысла нет». Спросил Равенский. «Чего ты хочешь?» «Прежде всего уточнить. Ты уразумел, что теперь каждый прыщик, который скочит у меня, у моей жены или детей, должен приводить тебя в трепет? В моем добром здравии ты кровно заинтересован?» «Да, конечно», — с трусливой быстротой ответил Равенский. «Но чего ты хочешь? Всего, Юра. Я хочу и получу все в обмен на твою паршивую жизнь в далекой загранице». Жуткая догадка осенила Равенского. «Ты, — прошипел он, — твоя игра. Давно задумал прибрать класс к своим рукам и теперь осуществил подлую многоходовку. Думай, что хочешь, — ухмыльнулся Павел». Мысленно Петров подсчитывал, сколько времени понадобится юристам, чтобы подготовить необходимые документы. У Потапыча он акции купит, у Юрки отберет. «Два дня», — решил Петров. «Пусть работают по ночам, но управятся за двое суток». «В пятницу ты подпишешь бумаги», — сказал он Равенскому, — «и попрощаешься с ребятами. Легенду придумай сам. Я бы, конечно, желал вышвырнуть тебя пинком под зад, но это повредит бизнесу. Если в эти два дня ты сделаешь хоть одно финансовое распоряжение, считай, что никакой договоренности не было, и я даю ход уголовному делу. Сам понимаешь, увидеть твою морду за решеткой мне в кайф. Через неделю тебя и твоей верной женушки не должно быть на территории бывшего СССР. и на всю оставшуюся жизнь. Путь вам сюда заказан.